Глава 3. Имперская нация. 8 января 1654 года, когда в Переяславе посланец царя Василий Бутурлин принял присягу гетмана Богдана Хмельницкого и казачьих старшин, был сделан важнейший шаг к тому, что имперские историки назовут воссоединением Руси, а советские – воссоединением Украины с Россией. Но это событие, впоследствии вошедшее в школьные учебники как воссоединение, сопровождалось подписанием документа, в котором подчеркивались не сходства, а напротив различия двух стран, претендовавших на имя Русь. В тот же день Хмельницкий отправил Алексею Михайловичу письмо, в котором титуловал царя самодержцем не всея Руси, как было тогда принято, а всея Великия и Малая Русии. В текстах того времени Русь, Русия, Россия и производные употребляются бессистемно и без различия смысла. Современному читателю следует учитывать, что Россия далеко не всегда означала нынешнюю Россию. Значение слова надо устанавливать контекстуально в каждом отдельном случае. Мы стремимся давать оригинальное написание, особенно если конкретная форма имеет значение. Примечание переводчика. Видимо, Бутурлин одобрил такое новшество. Довольно скоро царь в собственных грамотах стал использовать оборот «Великия» и «Малая России». Эти парные названия появились в первой половине XIV века, когда вследствие монгольского нашествия митрополия всея Руси была разделена, и в украинском городе Галича была учреждена митрополичья кафедра Малой Руси. Существовала она недолго, но в конце XVI века обозначения Великой и Малой России вновь возродились, главным образом благодаря ближневосточным иерархам, которые колесили по русским землям польско-литовского государства и заезжали к царю за милостыней. В новых обстоятельствах под Малой Русью понимались православные территории, управляемые из Киева, а Великой Русью были владения московского царя. Малой Русью именовали паству киевского митрополита, Великой Русью – московского. Ко времени Переяславского соглашения религиозная терминология перешла в политическую сферу. В 1655 году в царский титул добавили «Белую Россию». Такая перемена говорила об отходе от чисто церковной традиции и отражала новую военно-политическую обстановку в регионе. Малой Россией теперь называли уже не всю киевскую митрополию, как раньше, а только Украину или Польскую Русь. Казаки контролировали эти земли, либо претендовали на них. На них же распространялись пожалованные царем гетману особые права и вольности. Белорусские земли таких привилегий не получили, так как их жители населяли территории Великого княжества Литовского, которое было частью Речи Посполитой. Благодаря успешной военной кампании 1654-1655 годов белорусские земли стали владением московского царя, но особых прав их жители не приобрели. Даже общая вера не помогла белорусам получить такие права. Приходы Белой России подчинили непосредственно московскому патриарху, украинские же оставались под управлением киевского митрополита. Тем не менее, Никона стали титуловать патриархом «Всея Великия» и «Малая» и «Белая России». На различении «Великой», «Малой» и «Белой России» настаивали не только дьяки Алексея Михайловича. Украинские и белорусские авторы тоже доказывали, что их идентичность не совпадает с великорусской. Чаще всего это были питомцы киевской коллегии времен Петра Могилы, которые относили себя к отдельной от Москвы Руси или в их терминологии России. Подыскивая аргументы, они вышли за пределы конфессии и династической традиции, поскольку в их арсенале появилась новая идея – идея национального. По их мысли, все они принадлежали к единому народу. Как ни странно с точки зрения современности, они отказывали в принадлежности к этому народу как раз жителям Великороссии, предкам нынешних россиян. 5 июля 1656 года Семен Полоцкий, знаменитый выпускник Киевской коллегии, в окружении своих учеников торжественно принимал высокого гостя. В Полоцк пожаловал сам царь и великий князь Алексей Михайлович. Посвященные царю стихи славили его как истинно православного государя и законного правителя Руси, наследника киевского князя Владимира. Но не человека того же народа. Один из отроков желал Алексею «Жи, отчекиваная утехо народу, в гонению подано российскому роду. Под российским родом явно подразумевались те, кем еще недавно правил Ян Казимир. Другой пояснял, что их Русь состоит из двух частей. Лабзает, царя, вся Россия, белая с малою, веры, просветившейся светом под тобою. Для полоцких студентов Алексей был православным, восточным царем, пришедшим в их российскую страну из-за границы. Царь от востока прииде, царь северной страны. Это не географическое определение, а именно конфессиональное. Примечание переводчика. Едва ли монарха и его свиту сколько-нибудь волновало то, что жители Полоцка не считали их такими же русскими людьми, как они сами. Этническая принадлежность еще не имела того значения, какое она приобретет в эпоху национальных государств. Для московского мировоззрения важнейшими мерилами идентичности служили преданность государю, признание его наследственных прав и больше православная вера. Сквозь призму национального ее элита смотрела на себя довольно редко и даже в таком случае не включала в русский народ бывших жителей Речи Посполитой. Украинская и белорусская элита напротив, уже воспринимала понятие национальности, но пока не ощущала себя одним народом с московитами. Обеим группам потребовалось время, чтобы перекроить свое мировоззрение сообразно новой политической реальности, увидеть под властью общего для них самодержца не только земли и народы, но и одну общую нацию раннего нового времени. Этот процесс, как ничто другое, ускорила ожесточенная борьба за Украину и Белоруссию, которую Россия вела с Речью Посполитой и Османской империей, двумя главными противниками в Восточной Европе. Земли Малой и Белой Руси оказалось намного легче захватить, чем удержать. Война 1654-1667 годов окончилась Андрусовским перемирием. 3 года переговоров в деревне под Смоленском привели к потере Белой Руси. Вернулся к царям лишь Смоленск. Чернигов на северо-востоке Украины остался под властью Москвы, но не прямо, а как казачья территория войска Запорожского, которое признавало верховную власть Романовых. В Москве рассчитывали получить управление Черниговым в свои руки, но эти пожелания натыкались на глухую стену. Казаки чувствовали себя хозяевами левобережной Украины. Часть сегодняшней Украины, включая Киевское воеводство, Волынь, Подолию, Галицию, с религиозной и политической точки зрения киевлян того времени, осталось у Речи Посполитой. В опасном положении оказался Киев, древняя столица Рюриковичей и центр Руси, России, воображенный Семеном Полоцким, его преподавателями и однокашниками по Могилянской коллегии. Городу не повезло с расположением на правом берегу Днепра. Царь и его советник были готовы сдать его, чтобы обеспечить мир с Варшавой. Андрусовское перемирие предусматривало, что Россия уступит его полякам через 2 года. Но делать этого не пришлось, несмотря на сложности с обороной Киевского плацдарма. Сдачи города в немалой степени не допустило киевское православное духовенство, которое желало любой ценой остаться под властью православного царя. В 1674 году угроза городу уже с турецкой стороны подвигла те же круги заявить о законности прав царя на Киев в историческом трактате под названием «Синопсис» или «Краткое собрание от разных летописцев» о начале славяно-российского народа и первоначальных князей богоспасаемого града Киева и о житии святого благоверного великого князя Киевского и всея России первейшего самодержца Владимира и о наследниках благочестивые державы его российские, даже до пресветлого и благочестивого государя нашего царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие, малая и белая России самодержца. Книгу напечатали в типографии Киево-Печерской лавры. Приписывают ее обычно Иннокентию Гизелю, архимандриту того же монастыря. Книга вызвала большой читательский интерес, причем не только в Киеве. Второе и третье издания вышли в 1678 и 1680 годах. Синопсис стал своеобразным продолжением киевского летописания. Автора занимает история Киева, церковная история Руси, а также проблема национальности. Синопсис представлял киевоцентричное видение Руси и ее истории. Принципиальным является образ Москвы, как второго Киева. На страницах синопсиса Киев предстает колыбелью русской династии, государства и церкви. Не менее важен статус древней столицы как родового гнезда российского народа. Глава о возникновении города носит название о преславном Верховном и всего народа российского главном граде Киеве и о начале его. Как представляет себе российский народ, неизвестный автор. В синопсисе российский народ назван также славяно-российским, то есть он принадлежит к славянам. Он явно включает и правителей Киева и Москвы, то есть предков сегодняшних украинцев и россиян. Таким образом, автор начал отходить от традиции предшественников по украинскому летописанию, которые вслед за польскими хронистами проводили четкие различия между народами Руси и Московии. Синопсис стал первым учебником истории в Российской империи. В XIX веке число изданий достигло уже 30, не считая рукописных копий. Благодаря этой книге многие русские не только узнали основные события древнерусского минувшего, но и пришли к осознанию самих себя как народа нации. При этом такой народ вовсе не был строго великорусским, ведь история московского государства по синопсису была неотделима от истории Киева и земель, именуемых тогда Малой и Белой Русью. Автор текста подталкивал читателя к тому, чтобы увидеть в завоеваниях Алексея Михайловича не столько оборону веры и утверждение династических прав, сколько объединение исторически единого народа. Это была революционная идея для того времени. Синопсис пропагандировал не только образ русского народа, идущего из Киева, но и религиозную общность подданных Романовых и тех, кто еще недавно признавал власть королей-католиков. Далеко не все восприняли эту конструкцию благосклонно, учитывая, что единство предполагалось на основе киевского православия. Противовесом ему стала позиция старообрядцев, противников киевского влияния на московское православие, восставших против царя, который поддерживал нововведения. Протопоп Аввакум, один из вождей раскола, заклинал государя блюсти старинный русский уклад и не пренебрегать родной речью. «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком. Не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков». Еще более пылко Аввакум обличал элементы католической практики, внедряемые в Москве киевскими интеллектуалами вроде Симеона Полоцкого. Тот переехал в столицу в 1664 году и стал одним из злейших врагов мятежного протопопа. «Ох-ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось о немецких поступов и обычаев», вопрошал Аввакум в одной из своих бесед. Если Русь протопопа Аввакума отвергла авторитет монарха, Русь Симеона Полоцкого подхватила его. Выпускники Киевской коллегии принесли в Москву не только религиозные новшества и идею народа нации. Они же обогатили элементами западной светской культуры образование, словесность, изобразительное искусство, театр. Никто не поддерживал подобную модернизацию русской идентичности так ревностно, как царь, а со временем император Петр I. 27 июня 1709 года под Полтавой сошлись в бою шведская армия, свыше 30 тысяч человек, включая казацкую и польскую конницу, и армия российская, в которой были 52 тысячи штыков регулярного войска и 20 тысяч конных казаков и калмыков. Русских вел, как всегда, энергичный царь Петр. В 1696 году, после смерти своего соправителя и единокровного брата Ивана V, он стал единовластным правителем России. Монарх командовал и шведами. Это был молодой, но закаленный в битвах Карл XII. Исход сражения определит победителя в Великой Северной войне 1700-1721 годов, борьбе нестабильных военных союзов за контроль над Балтийским побережьем и господство на море. Та же война на века вперед определит будущее России как империи и русских как нации. В первый год войны при Нарве Карл нанес внезапное поражение русской армии численностью около 35 тысяч человек, имея под своим началом лишь около 10 тысяч человек. Шведы одержали полную победу, потеряв менее 1000 убитыми. Русские потеряли 9 тысяч убитыми, 20 000 сложили оружие и отступили, остальные погибли в сражении, утонули либо замерзли. Летом 1708 года, разгромив противников в Центральной Европе, Карл вновь повел армию на восток. Он выступил из-под Минска на Москву, но приближение холодов и нехватка провизии вынудили шведов свернуть к югу, на Украину, где Карл надеялся найти достаточно провианта и зимние квартиры. Все это обещал ему гетман Иван Мазепа, да то ли верный царский союзник. Недовольный отношением Петра к войску Запорожскому, гетман прибыл в расположение шведов в конце октября 1708 года. Остальные казаки, как полагал Мазепа, последуют за ним в течение нескольких дней, самое большее — недель. Однако высланные царем войска под началом Меншикова взяли Батурин, гетманскую столицу, и перебили ее жителей. Гетманскую булаву Петр отдал Ивану Скоропадскому. Следующие полгода Карл, Петр и два подчиненных им гетмана, прошведский Мазепа и промосковский Скоропадский, вели еще и войну манифестов, то есть боролись за лояльность казаков и населения Левобережной Украины вообще. Столкновение пропаганд обнажило расхождение между русскими и украинцами в сфере политической культуры. Многие вещи они видели по-разному. Петр трактовал поступок Мазепы как предательство вассалам своего суверена. Мазепа же отвергал обвинения, заявляя, что служит не царю, но отчизне. С его точки зрения конфликт разгорелся не между сюзереном и вассалом, а между двумя народами. Источники донесли пересказ его слов. «Москва, то есть народ великороссийский, нашему народове малороссийскому, завше ненавистно, издавна в замыслах своих постановила злосливых народ наш, да сгубы приводите». Мазепа считал своим долгом служить отчизне нашей малороссийской. А Петр и его сподвижники никогда не обращались к соотечественникам с подобными идеями. Казалось, только малороссы ощущали себя народом, у которого есть родина-отчизна, в то время как цари и его подданные, которых гетман назвал великорусским народом, ограничивались лояльностью к государю. Но продлится это недолго. Перемену вызвало не что иное, как победа русского оружия под Полтавой в 1709 году. В тот раз на стороне русских было не только численное превосходство. За 8 лет до схватки с Карлом Петр сумел создать регулярную армию, она была хорошо вымуштрованной и полной сил. Шведов же изнурила необычайно холодная зима на Украине, прошедшая в бесконечных стычках с казаками и крестьянами, верными православному царю. За 1,5 недели до битвы Карл был ранен во время рекогносцировки, поэтому он не вел свою армию в бой. Лишенные привычного руководства шведские генералы потеряли управление и проиграли битву. Король и гетман бежали в зависимое от турок молдавское княжество. Петр много раз праздновал свой триумф, придумав подробные сценарии празднеств. Первое такое торжество состоялось в Киеве 24 июля 1709 года. В Древнем соборе Святой Софии царя приветствовал словом префект киевских училищ Феофан Прокопович. Симеон Полоцкий читал панегирик царю Алексею лишь полувеком ранее. В речи, произнесенной другим выпускником той же коллегии и адресованной Петру Алексеевичу, упомянуты Россия и российский народ, но значение этих слов намного шире, чем у Симеона. Россией Прокопович называет все владения Романовых, от реки нашей Днепра до берегов Евксиновых на полудне, оттуда на восток до моря Каспийского или Хвалинского, даже до предел царства Персидского, и оттуда до далечайших пределов едва слухом к нам заходящего царства Китаехинского, и оттуда на глубокую полунощ до земли новой и до брегов моря Ледовитого. В своих произведениях, говоря о монархии, государстве и народе, Прокопович одинаково употребляет слово «российский» как общенародное имя. В речи 24 июля он утверждает, что Полтавская победа вызвала всероссийскую радость и всенародное веселье. Теперь отечеством стала вся Россия. Это была уже не Малороссия времен манифестов Мазепы и Петра до Полтавской победы. Что еще важнее, Прокопович назвал монарха «отцом Отечества нашего». Это уже не восточный царь Симеона, гость из северной страны. Несколько лет назад отцом Отечества выпускники Киево-Могилянской академии называли самого Мазепу. Согласно Прокоповичу, Петр – русский Самсон. В отличие от далекого восточный царь у Симеона Полоцкого, уберег российское отечество от смертельной угрозы, и теперь его надлежало благодарить за такой подвиг. Царю речь, конечно, пришлась по душе. Через 2 года во время очередной военной кампании он вызовет ученого-монаха к себе. В 1717 году Феофан уже был в Петербурге, наставлял царя и стал одним из главных идеологов и сторонников Петровской программы вестернизации. Значением при дворе он явно затмил другого бывшего униата, покойного Симеона Полоцкого. Петр схватывал все на лету. Царские указы и письма отражают любопытную перемену в его понимании слова «отечество». За первые 2 десятилетия XVIII века оно стало означать уже не государеву вотчину, отчину, а общую родину всех русских. В 1721 году, во знаменование победы в Северной войне, Сенат и Синод вручили царю всероссийскому титул Отца Отечества, императора всероссийского Петра Великого. Царь всея Руси становился императором всероссийским, дополнение к титулу объяснялись выдающимися заслугами Петра. Сановники провозглашали, что он – всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и народ свой, подданный в такую славу у всего света через единое токмо свое руковождение, привел, как то всем довольно известно. В ответе Петра прозвучали ссылки на общее благо и нацию. Он заявил: «Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, которые Бог нам пред очми кладет, как внутрь, так и вне, отчего облегчен будет народ». Петр и его сенаторы явно усвоили дискурс национального с упором на отчизну, народ и общее благо. Феофан Прокопович, в какой-то мере первопроходец этого направления в российской идеологии, не только присутствовал на церемонии поднесения монарху упомянутых титулов, но и произнес торжественную проповедь по этому случаю после оглашения текста Ништадтского мирного договора. Обедню же перед церемонией отслужил другой киевский иерарх Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола. Киевляне утвердились при дворе Романовых и принесли с собой ряд западных веяний. В 1725 году Петр внезапно умирает. Северную войну он завершил победой, но едва успел начать созидание новой имперской государственности. В 1728 году советники его внука Петра II едва не убедили нового императора перенести столицу из Петербурга, символа западных устремлений Петра I, обратно в Москву, которая утратила столичный статус в 1712 году. В 1727 году на Украине восстановили гетманство. Русские вельможи явно желали возвращения в допетровские времена. Но пути назад не было. Особенно это касалось вестернизации России. В 1730 году, не оставив наследника, скончался Петр II. Высшая аристократия сделала ставку на герцогиню Курлянскую, Анну Иоанновну, дочь старшего брата царя, Ивана, Иоанна Алексеевича. Пригласил ее Верховный Тайный Совет, который избрал новую правительницу. Она должна была вступить на трон при соблюдении определенных условий, кондиций. Анна не оправдала надежд тех, кто думал, что сможет диктовать условия царям. Авторитарное устройство государства было восстановлено, как и статус Санкт-Петербурга, как имперской столицы. При этом Анна Иоанновна неизменно следовала европейским политическим и культурным моделям. Десятилетнее правление Анны с 1730 по 1740 в русскую историческую память вошло как время засилья иностранцев, прежде всего Бирона. Эрнст Иоганн фон Бирон, Бюрен, стал фаворитом и любовником Анны еще в Курляндии. Слухи о казнократстве и прочих злодеяниях временщика и его окружения ходили в России много лет после окончания правления Анны. Правление Анны глубоко разочаровало русскую элиту и усилило антизападнические настроения. Вскоре после смерти императрицы на трон взошла дочь Петра I, Елизавета, которая в глазах многих и своих собственных выглядела истинно русской государыней. На престол же ее возвели гвардейские офицеры, в одном из текстов того времени «Прямые сыны Отечества». Довольно красноречивым был простой факт, что у формально незамужней Елизаветы фаворитом и марганатическим супругом был русский, а не немец. Алексей Розум, сын украинского казака, малороссиянин, как тогда говорили, попал в Петербург благодаря певческому таланту и приглянулся Елизавете, тогда еще не вступившей на трон. Она стала императрицей, и Алексей, теперь уже Разумовский, сделался с течением времени и графом, и генерал-фельдмаршалом. Не выказывая интереса к управлению государством, в отличие от Бирона, Разумовский почти никому не мешал. На фоне Бирона никто не сомневался в его русскости. Его прозвали «ночным императором». При Елизавете иноземцы почувствовали ухудшение отношения к себе. Если при первых Романовых количество иностранцев, прибывавших в Россию, походило на маленький ручеек, при Петре и его наследниках оно стало мощным потоком. Недоверие и неприязнь к чужакам совпали с небывалым ростом национального самосознания. В правлении Елизаветы начались многовековые споры о проблемах отечественной истории и литературного языка, двух главных элементов национального строительства в любом европейском государстве раннего нового времени. Всероссийская империя должна была обрести всероссийский же народ, историю и язык, и произойдет это в правлении Елизаветы. 23 августа 1749 года в Академии наук и художеств в Петербурге Герхард Фридрих Миллер произнес речь под названием «О происхождении народа и имени российского». «Origines gentis et nominis russorum». Немец по происхождению, Миллер прибыл в Санкт-Петербург в 1725 году. В тот год Петр основал Академию как учреждение для исследований и обучения. Коллеги речь, диссертацию на языке того времени, встретили в штыки. Миллер доказывал скандинавское происхождение Рюриковичей и самого имени Руси. Его выводы пришлись бы по душе многим русским государям былых времен, например, Ивану Грозному, который через Рюриковичей возводил свою родословную к императору Августу и называл себя германцем. Но в 1749 году доводы Миллера уже воспринимались не только как непатриотичные, но и вредные для престижа страны. Академия отменила уже назначенное публичное чтение диссертации и создала комиссию для ее рассмотрения. Таким образом, Миллер спровоцировал первую научную дискуссию в русской историографии, и результат ее повлиял на развитие науки, если не на столетия, но точно на несколько десятилетий вперед. Патриотическая лихорадка развилась еще сильнее во время новой войны со Швецией в 1741-1743 годах. Но неприятие академиками заключений Миллера не было лишь проявлением кратковременной вспышки патриотизма. В первые годы правления Елизаветы власть беспокоил вопрос патриотизма среди академиков. В начале 1740-х академия страдала от текучки ее членов. Ученые, главным образом немцы, оставляли русскую службу и возвращались в Европу, где публиковали исследования, сделанные в России. Таким образом, страдал и престиж империи, и ее научное развитие. В 1744 году власти приставили караул к зданиям Академии наук, ограничив доступ к ее библиотеке, архиву, коллекциям и так далее. Иностранцам доверять более не следовало. Два года спустя двор снова вмешался в академические дела, назначив нового президента. Им стал Кирилл Разумовский, младший брат фаворита императрицы Алексея Разумовского. Недавнему слушателю Геттингенского университета исполнилось лишь 18 лет. Его возраст был не так важен, как тот факт, что он был близок императрице и стал первым русским президентом Академии. Разумовскому предшествовали 4 президента. Все без исключения немцы. Разумовскому и его первому министру Григорию Теплову, ученику Прокоповича, назначенному асессором Академии, пришлось улаживать историографический кризис. Для оценки труда Миллера назначили комиссию, которая с октября 1749 до марта 1750 года провела 29 заседаний. Главным оппонентом Миллера стал русский по происхождению Михаил Ломоносов. сын поморского рыбака прославился прежде всего своими открытиями в химии. Однако эпоха просвещения и национальной мобилизации требует универсальности, и Ломоносов берется за историю с языкознанием. В этих областях он был дилетантом, но заметно повлиял на их развитие в России. Выступая, так сказать, одним из первых почвенников, ученый утверждал, что слова Миллера служат только к славе скандинавцев или шведов, и что все оное к изъяснению нашей истории почти ничего не служит. Разумовский в дебатах о происхождении Руси встал на сторону Ломоносова. Напечатанный оригинал диссертации Миллера уничтожили. В диспуте с Миллером источником аргументов Ломоносова стал устаревший, во многом неточный, синопсис 1674 года. Но вдохновляли его скорее идеи этой книги, а не факты. Книга о происхождении русского народа нашла в России не только издателей, но и читателей, которые оценили в ней именно фокус на родословной нации, а не только государства и династии. Ломоносов хотел, чтобы Академия сделала синопсис общим учебником истории. Принимая на веру историческое объяснение истоков славяно-русского народа, Ломоносов поддался мифу о единстве велика и малороссийских наследников Киевской Руси, отделяющему их от Европейского Запада. Новая общерусская нация обрела свою историю. Следующим шагом стало обретение общего литературного языка. Петровские реформы открыли Россию для влияния западной культуры и проникновения иностранных слов, главным образом из немецкого, либо через немецкий. Другим, не столь явным европейским новшеством стала практика, когда литературный язык искал основу в языке разговорном. До этого времени литературный язык опирался на церковнославянский, язык, созданный средневековыми проповедниками для обращения славян в христианство. Позднее он использовался как язык богослужений и книг в православных славянских землях. Он объединял Великую, Малую и Белую Русь, но принадлежал прошлому, а не будущему. Созданный Петром бюрократии нужен был секуляризованный язык для управления государством. Язык подьячих московских приказов, сложившийся также на основе церковнославянского, для этих целей не подходил. Петр ввел упрощенный гражданский шрифт и призывал подчиненных и переводчиков западных книг писать просто, избегая церковнославянской вычурности. Но всплеск патриотизма при Елизавете остановил упадок церковнославянского, который вдруг оказался не символом религиозного традиционализма и старозаветности, а краеугольным камнем национальной идентичности и знаком подлинной русскости. Как и спор о происхождении Руси, диспут о будущем языка начали в Академии наук. На поединок вышли два русских поэта и драматурга Василий Тредиаковский и Александр Сумароков. Ломоносов выступил в роли арбитра. Тредиаковский вначале поддерживал движение к изменению литературного языка, сближению его с разговорной речью. В правлении Елизаветы он передумал и гневно вопрошал: «На что же нам претерпевать добровольно скудость и тесноту французского, имеющим всекородное богатство и пространство славяно-российское?» Сумароков же был критически настроен по отношению к церковнославянскому, точнее сказать, киевскому наследию русской литературы. О Прокоповиче он писал: «Разумный Феофан, которого природа произвела красой славянского народа, что в красноречии касалось до него, достойного в стихах не создал ничего». Осенью 1748 года Сумароков представил в Академию свою драму «Гамлет» для отзыва перед публикацией. Тредиаковский, один из профессоров, указал на стилистические недостатки. «Везде рассеяна неравность стиля, то есть инди весьма по-славянски сверх театра, а инди очень по-площадному ниже трагедии». Отзыв стал поводом для открытого конфликта Сумарокова и Тредиаковского. Ставкой было не только место на вершине растущего русского литературного Олимпа, но и судьба будущего русского языка, на котором будут написаны новые творения. Тредиаковский отстаивал высокий стиль, укорененный в церковнославянском. Сумароков же хотел максимального приближения словесности к разговорной речи. Ломоносов занял компромиссную позицию. Он считал, что церковнославянский впредь должен служить фундаментом русского литературного языка. Подобно Тредиаковскому, он видел корни русского языка в Киевской Руси и превозносил его за богатство к сильному изображению идей важных и высоких. Хотя Ломоносов защищал славянский язык и лингвистическую традицию, с ним связанную, он также стремился адаптироваться к новому веянию, пришедшему с Запада, а именно к движению в сторону разговорной речи. Ради примирения этих подходов он предложил теорию трех стилей. Каждому из них полагался свой литературный язык, род речений. Высокому стилю, употребимому для героических поэм, от и торжественных речей, церковнославянский и литературный русский. Посредственный, которым следовало писать драмы, опирался на разговорный язык, но без вульгаризмов, не опускаясь в подлость. Низким можно писать комедии, в которых допустимы простонародные слова. В предисловии к российской грамматике 1755 года Ломоносов пишет, что в русском обнаруживается великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Особой оригинальности в этих словах искать не стоит. Формула Ломоносова напоминает похвалы, которые в 1605 году Ричард Кару расточал английскому. Письмо касательно преимуществ английского языка. An epistle concerning the excellences of the English tongue. Но Ломоносов воспевал язык, который лишь готовился встретить трудности нового времени. Его лексика и грамматика еще были недостаточно развиты. На чем же был основан такой оптимизм и уверенность в будущем русского? Ответом служит замечание Ломоносова об истории немецкого. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Из этого следовало, что русский избежал таких трудностей, поскольку был тесно связан с церковнославянским, который уберег русский от зависимости от чужого языка и сделал его великим. Лингвистические споры середины XVIII века имели прямое отношение к вопросу о том, какая традиция, великая или малорусская, в современных терминах русская или украинская, будет преобладать в имперской культуре. Сумароков негодовал. Тридьяковский, как правильно по-русски называл того Сумароков, дал имени породы своей окончание малороссийское, по примеру педантов наших, ибо «ой» применять и в «и» есть у педантов наших то, что у германских педантов латинской «ус». Другой показательной особенностью русско-украинского культурного взаимодействия стали споры вокруг произношения буквы «г». Церковнославянский выговор в этом походил на современный украинский «г», фрикативный, а русское произношение склонялось к звонкому твердому звуку «г». Ломоносов написал по такому случаю целую поэму о сомнительном произношении буквы «г» в российском языке, в которой просвещал читателей, где произносить взрывной «г», а где фрикативный «г». Это компромиссное решение Ломоносова, подобно некоторым другим, помогло лишь временно. Развитие русских синтаксиса, лексики и фонетики медленно, но верно делали для украинцев литературный язык империи более чуждым, чем в начале XVIII века. Конечно, и мы теперь без труда овладевали украинцы, пришедшие на имперскую службу, такие как Данила Самойлович, один из первых творцов русской медицинской лексики, или Григорий Палетика. Ему принадлежит словарь на шести языках – российском, греческом, латинском, французском, немецком и английском. И другие выпускники Киевской академии. Однако, переходя на новый литературный язык, они вынужденно отодвигали на задний план родную речь. Мирному сосуществованию двух языковых традиций приходил конец, но полное размежевание произойдет только в следующем, XIX веке. К середине XVIII века интеллектуалы киевской школы далеко ушли от Симеона Полоцкого, приветствовавшего восточного царя Алексея Михайловича как освободителя российского народа. За эти 100 лет они сумели внедрить элементы западного протонационального, если не национального дискурса в господствующую идеологию, а следовательно и в мышление московской и петербургской элиты. Они же сыграли важную роль в сотворении всероссийского исторического нарратива, и становлении литературного языка Новой России. Произошло это в то время, когда Московское Великое Княжество завершило свое превращение в Российскую империю. Созданный с помощью киевлян культурный фасад Российской империи не делал различий между Российской империей и российским народом-нацией, создав предпосылки для дискурсивного симбиоза, который определит российское самосознание на столетия вперед.